«Вполне можно жить», — Знаменский поделил свое восклицание между Ланой и Захаром, чьи параллельные курсы сейчас сошлись. «Вы, смотрю, не знакомы? Эх, Захар, чуть ли не просмотрел главную красавицу своего города. Лана, так вот же вам свой собственный международник, знакомьтесь». «Рад, очень рад», — сказал Чижов и неловко пожал слишком высоко поднятую дамой руку. А вот Знаменский эту высоко поднятую руку, как оно и полагалось, поцеловал. Пустяк, но женщины слагают свои чувства не из пустяков, именно из пустяков прежде всего. Знаменский знал это и понял, что еще как-то расположил к себе эту горделиво демонстрирующую сейчас свои стати манекенщицу. Когда тебе не нужно, когда действуешь просто машинальным, автоматизм вежливости, то как держаться, пожалуй, главное из наук Оксфорда, где он год стажировался, тогда и бываешь победоносец. Совсем не нужна ему победа, а вот Чижов для Ланы перестал существовать. Все, пустое место, а не человек. Вот вам и мелочи в обхождении с женщиной. «Я забираю вас, Ростик», — сказала Лана, — «нас ждут, и надо поторапливаться, уведут комнатку». «Но я на службе все-таки», — сказал Знаменский. «Как, Захар, на службе я? Или еще не ясно все с этим?» «Все ясно. Кстати, ты непосредственно в моем распоряжении, и ты числишься на службе со дня моей к тебе телеграммы». «Тогда мне в департамент, Лана. Я клерк». «Я тоже на службе, но я же бегаю по вашим делам. Уведут комнатку». «А какая комнатка? Товарищ Захар, отпустите своего клерка на часок. Кстати, какие-то дни полагаются на устройство на новом месте. Ведь полагаются, товарищ Захар?» «Непременно. Комната — это серьезно, Ростик. Не теряй времени. В Ашхабаде снять комнату непросто. Товарищ Лана, я могу вас подвести». «А как же с оформлением и с заполнением личного листка по учету кадров?» — Знаменский произносил эти слова улыбчиво. «Я действительно принят на работу? А стол в одну тумбу? Я теперь однотумбовый, так ведь? А знакомство с коллективом? Надеюсь, я ни у кого места не перехватил? Ниже-то меня, там у вас есть еще кто-нибудь? Не хотелось бы». Стал страшиться завистников. Улыбка, даже улыбки не сходили с его лица, говоря, он всячески улыбался, и все беспечнее и шире. Умел он это делать, это тоже была наука. Но вот чтобы глаза улыбались, когда не в моготу, этой науке он еще не обучился. «Милый», — взяла его за руку Лана, — «они тут должны тебя на руках носить с двумя-то языками, и пусть завидуют. Мне тоже завидуют. На мне любое платьице выстреливает. Что же мне, плакать по сему поводу?» «Ты оформлен, Ростислав Юрьевич», — сказал Чижов. «Мелкие формальности не в счет. Поехали, поехали смотреть комнатку». В машине Лана очутилась на переднем сиденье, но даже не глянула на водителя. Крутит там кто-то баранку, и пускай его крутит. И Алексей тоже даже не поглядел на нее. Ну, уселась рядом дамочка, и пускай сидит. Он на работе, его дело вести машину, куда прикажут. А эти дамочки, что катаются с начальниками, ему без надобности, у него свои имеются. Вот так и ехали эти двое, забавляясь своим притворством. «Куда путь держим, Захар Васильевич?» — стронув машину, оглянулся Алексей. «В сторону ботанического сада», — сказала Лана. «Постойте, а вот вас я где-то встречала», — и она скосила смеющийся глаз на Знаменского. «Мелькаю по городу». «Нет, а я вас не припомню», — сказал Алексей и тоже не удержался, чтобы не сверкнуть своим лукавейшим прищуром Знаменскому. «Разными дорожками, видно, бегаем. Это уж точно важно», — наклонила голову Лана. Кого-то приметила она на улице из знакомых, помахала рукой. «И еще, и еще». Полно тут у нее было знакомых. Улица прямо шла, широко раздавшись. Не улица, а проспект. «Этот проспект у вас рассекает весь город?» — спросил Знаменский. «Кстати, а базары тут у вас где? На Востоке я обычно с базаров начинаю.